Лайонел резко повернулся и вышел из зала. Мот взглянула на свою золовку, чувствуя, что произошло нечто неприятное, но не могла понять всего до конца. В общении между Изабель и Лайонелом всегда ощущалось напряжение. Вполне очевидно, что со стороны Изабель не было особого проявления любви. Мод не вполне разбиралась в чувствах мужа. Но она сомневалась, что он любит Изабель лишь любовью брата. «Поторапливайтесь, мы же пропустим весь турнир!» Брайана, молоденькая кузина Мод, торопливо вбежала в зал. Ее голубая юбка развевалась, рыжеватые вьющиеся волосы выбились из-под чепца. «Там сотни красивых мужчин только и ждут, чтобы поухаживать за нами. А вы скучаете здесь!» — воскликнула она. Схватив Изабель за руки, Брайана закружилась с ней по залу. Их мягкие башмачки тихо зашуршали по покрытому камышом полу. «Пойдем скорее, Изабель! Там же менестрели и шуты с танцующими собачками!» Изабель устремилась вслед за Брайаной. Мод подгоняла служанок и торопила детей. Она не переставала жаловаться, что не успевает за девушками. Ей очень хотелось отправиться на турнир не пешком, а в карете, что больше соответствовало бы их положению. Жалобы Мод быстро затихли позади. Две молодые дамы пробежали по подъемному мосту и со смехом понеслись по сырой траве, словно деревенские девушки. Брайана болтала без умолку. Ей не терпелось оказаться на празднике и ощутить на себе восхищенные взгляды рыцарей. Возле аресталища было шумно и оживленно, как на ярмарке. Выступали акробаты. Продавцы громко расхваливали свои товары. Торговцы пирогами и элем наперебой зазывали к себе проходящих мимо. Девушки лакомились марципанами и засахаренными фруктами. Изабель радовала, что Брайана стала ее подругой. Но даже и эта радость скоро кончится, поскольку весной Брайану выдадут замуж. Надвигающееся замужество усиливало желание Брайаны насладиться ухаживанием самых разных мужчин, пока возможно. Стоило красивому мужчине улыбнуться ей, как она сразу же начинала с ним кокетничать. К тому же эта молодая девушка была необычайно находчива и остроумна. А вот Изабель чувствовала себя неуютно в присутствии мужчин. Рыцари, наведывавшиеся в замок, тоже смотрели на нее, как застывшие истуканы, или обращались к ней с благоговением, достойным Девы Марии. Леди Эдит, мать Изабель, умерла, как только произвела на свет свою девочку. Некому было обучить Изабель всем тонкостям светской жизни. Девушке казалось, что все ухаживания — это так глупо. Мужчина расточает комплименты, а женщина жеманно принимает их. Почему люди не могут просто высказать то, что лежит у них на сердце? Почему необходимо следовать этим глупым правилам? Арнольд де Лейси растил единственную дочь с такой же наивностью, с какой вел свои дела. Уверенность Изабель в себе сильно пошатнулась, когда ее отправили на воспитание в монастырь Амбри.